«Арзамас» и Московская школа управления «Сколково» представляют курс Галины Ульяновой «Деловые люди XIX века». Лекция первая. Хлудовы. От кушака до текстильной империи. Когда мы говорим об истории российского предпринимательства, у современных людей существуют некоторые стереотипы. Эти стереотипы очень часто разрушаются, когда мы начинаем изучать конкретные факты истории российских фирм XIX века. Если в начале изучения предпринимательства XIX века, в 90-е годы, историки были полны восторга и обращали внимание только на положительные качества дореволюционного бизнеса, погружение в архивные документы показало, что эта жизнь была полнокровной, очень поучительной, потому что нас интересуют сейчас не только триумфы, не только победы, но и такие моменты, как кризисы и как предприниматели до 1917 года выходили из этих кризисов и в каких сферах они могли эти кризисы испытывать, или в поставках сырья, или в конфликтах с работниками предприятия. Вот это очень важные моменты. Для первой лекции была выбрана такая интересная семья, как московские купцы Хлудовы. Они состояли в купечестве почти 100 лет, а бизнесом занимались еще больше. И на примере этой династии мы можем увидеть, как менялся менеджмент, как менялись финансовые и экономические параметры бизнеса. Представитель первого поколения Иван Иванович Хлудов числился, как свидетельствуют ревизские сказки, экономическим крестьянином. В России было несколько категорий крестьянского населения. Была категория помещичьих крестьян, которые подчинялись помещику. Они могли в поле работать, уйти в город или что-то производить и деньгами платить помещику. Были крестьяне казенные, которые принадлежали казне, то есть государству. И экономические крестьяне принадлежали государству тоже. И они не зависели ни от кого лично, они обладали личной свободой, но они должны были ежегодно платить денежный оброк в казну. Когда мы говорим о бизнесе и о предпринимательстве, надо понимать, что, конечно, не каждый человек может заниматься предпринимательством. Нужно иметь определенные черты характера, нужно иметь какую-то дерзость, богатую фантазию, чтобы понимать, что ты хочешь что-то создавать свое. Обычно это общительные люди, которые легко устанавливают контакты и так далее. В семье Хлудовых сохранились очень интересные документы, которым по 200 лет. В частности, сын этого Ивана, Герасим, он с юных лет вел дневник, почти 40 лет. И этот дневник 20 лет назад потомки опубликовали. И Герасим так пишет о своем отце. «Молодой Иван Хлудов тяготился жизнью в деревне и не любил монотонную крестьянскую работу. Он в шутку говорил родителям: „Пойду в Москву, буду лучше торговать моченой грушей, чем здесь печься на солнце“». Примерно с 14-15 лет, а люди той эпохи начинали достаточно рано свою трудовую жизнь, он стал уходить из родных мест на заработки. Иван вначале занимался пригоном скота, поскольку через Рязанскую губернию проходили скотопрогонные тракты. Во время сопровождения этих гуртов он общался с другими предпринимателями, слышал их какие-то рассказы. Фантазия его развивалась и диктовала ему какие-то размышления о собственной жизни, более широкие и интересные, чем могла ему предложить жизнь в деревне. Также его мировоззрение и его кругозор, конечно, определялся тем, что Егорьевский уезд был местностью, где не очень было развито земледелие, но за исключением какого-то личного потребления. И крестьяне очень активно занимались ткачеством, прядением, еще какими-то видами мелкого текстильного производства и изготовлением ткацких станков. То есть он, с одной стороны, видит, как осуществляется предпринимательская деятельность на примере прасолов, которые гнали скот из южных и юго-восточных губерний. И с другой стороны, он видит, как можно развивать бизнес и производство на примере своих односельчан, которые производят ткани зимой, продают их на ярмарках и производят ткацкие станки. По крестьянской традиции Иван Хлудов женился рано. Его сын Герасим писал в мемуарах: «Едва минуло моему батюшке 16 лет, он был женат немедленно на Миланье, одной из дочерей Захара Щекина». По некоторым свидетельствам, эта молодая семья стала производить тесемочный товар. Что это такое? Это пояса и кушаки. Они прожили в Егорьевском уезде уже в семейном состоянии почти 15 лет. Их маленький такой бизнес шел хорошо, эти кушаки пользовались успехом, а у его жены Миланьи дядя раньше уехал в Москву. И в Москве он стал купцом первой гильдии. У него был пивоваренный завод, он жил на берегу Яузы, и мы знаем, что 26 ноября 1817 года, в день Георгия Победоносца, по-другому называется Юрьев день, когда крестьяне, закончив полевые работы, могли переходить от хозяина к хозяину. Или в данном случае хозяином было государство. Семейство молодых Хлудовых отправилось в первопрестольную столицу. Но для нас непонятен вот этот механизм. Как это крестьяне могли взять и переехать в такой большой город, как Москву? Он у нас экономический крестьянин. И он должен, во-первых, получить согласие купеческой корпорации в Москве, куда он желает поступить в купечество. Во-вторых, оформить переход в казенной палате своего региона. Бюрократическая процедура требовала подать в казенную палату следующие документы. Первый документ – заявление о желании причислиться к купечеству. Второй документ – справка о составе семьи и имуществе. Третий документ – удостоверение сельской общины, что на кандидате в купечество никаких поселянских повинностей и недоимки нет. И четвертое – обязательство внести в купеческое общество, куда он поступает, денежный залог в размере трехгодичной подати по новому званию. И еще такой момент, что уехать можно было в любой год, однако окончательный переход был возможен только в годы ревизий. А ревизии проводились каждые 10-15 лет. Редко. И человек, который хотел переехать, он должен был платить так называемый двойной оклад. То есть он должен был налоги платить в деревне и платить налоги в городе уже, куда он переехал. Поэтому нужно было иметь деньги, чтобы стать свободным человеком. Но даже это не останавливало желающих переехать в Москву, тех, кто обладал предпринимательской жилкой. Семья Хлудовых, Иван, Милания и трое детей, два сына Тарас и Савелий, пятилетняя дочь Таня, приезжают в Москву. У них нет жилья, они поселяются у дяди Милании Афанасия Щекина. И чтобы содержать семейство, Иван Иванович начал изготавливать кушаки. Дело в том, что в 18 и первой половине 19 века простонародная одежда была без пуговиц, запахивалась одна пола на другую и обматывалась кушаком, таким поясом, который мог достигать ширины 30-50 сантиметров, в длину быть 3 метра, 5 метров. Повседневные узенькие были в шириной 6-8 сантиметров, 3 метра в длину. И этот кушак в холодное время года всю одежду придерживал. Поэтому кушаки были очень востребованы. И за несколько лет Хлудов стал желанным поставщиком кушаков в лавке «Китай города» на Красной площади. Постепенно он увеличивал количество станов. Вначале он ткал на стане один, как пишет Герасим, сам был ткач и красильщик, сам ходил на реку смывать бумагу. Бумагой называлась хлопчатобумажная пряжа, ткани, то есть он промывал в воде хлопчатобумажную пряжу после окрашивания. Подрастали сыновья Тарас и Савелий. Они тоже начали заниматься ткачеством, помогали отцу. И, накопив денег, Иван Хлудов снимает палатку в гостином дворе, чтобы торговать своей продукцией. В эту палатку в основном приезжали к нему оптовики какие-то из других губерний. Он постепенно начинает богатеть, но он еще не купец, он еще числится крестьянином Егорьевского уезда. В архиве есть документ, согласно которому в 1822 году Хлудов взял в Егорьевском уездном казначействе свидетельство на право вести торг. Вот интересно, как платили налоги. Он берет свидетельство на право вести торг в столичном городе Москве и уезде. Указывает объем торговли предположительный 2000 рублей. Платит 2%. Взнос 40 рублей. Он уже начинает ездить на Ирбитскую ярмарку на Урале. Это торговля с Азией. Можно сказать, что она вторая по значению после Нижегородской была. И он платит еще 60 рублей за право торговли на Ирбитской ярмарке. Смотрите, он заплатил 100 рублей за то, чтобы иметь право торговли. И это свидетельствует о том, что он уже хорошо зарабатывает, что у него перспективна его предпринимательская деятельность, хотя он еще состоит торгующим крестьянином, а не купцом. И вот он прожил 7 лет в Москве и понимает, что он созрел для поступления в купечество. И психологически созрел, и какие-то связи уже приобрел в среде московского купечества. И уже имел достаточно денег, чтобы покупать гильдейское свидетельство. Сертификат на право ведения предпринимательской деятельности в Москве. И в 1824 году Иван Иванович с семейством поступает в третью гильдию. И он дает вместо присяги расписку «Быть мне с детьми моими Тарасом и Савельем московского купечества по третьей гильдии и с аоном купечеством всякие государственные подати платить и гражданские службы служить в равенстве, купечеству же убытка никакого не доставлять и ничего неблагоприятного и законопротивного не чинить». По существующим правилам за Хлудова дали поручительство его знакомые купцы. Эти купцы подтвердили, что Иван Хлудов с детьми жительство имеет здесь в Москве с давних лет и к свойственному купечеству промыслу приобвык и поведение хорошего. Подписавшиеся и поручившиеся за него должны были в случае банкротства Хлудова, неспособности платить налоги и подати, расплачиваться за него. То есть здесь встает у нас мотив доверия. И мы видим, что вот эти купцы, они уже видели, как он работает, что он честный человек, добросовестный. То есть нужно было иметь большой запас финансовой и предпринимательской прочности. Что же говорят дальнейшие документы? Я нашла в архиве список торговцев гостиного двора на 1825 год. И там указано, что Иван Иванович Хлудов торгует бумажным товаром в арендованном им амбаре братьев Усачевых. Бумажный товар – это хлопчатобумажные изделия. Также в списке купцов 1827 года находим очень важное свидетельство, что Хлудов имеет кушашную фабрику. То есть у него уже свое небольшое предприятие. Далее он богатеет и приобретает две лавки в Китай-городе. Одну в гостином дворе и другую в торговых рядах. В 1835 году представитель первого поколения семьи Хлудовых умирает. И после него остается значительное наследство, оцененное в 200 тысяч рублей ассигнациями. Когда Иван Иванович Хлудов умер, ему не было еще 50 лет. Он умер неожиданно. И было очень важно, чтобы дело семейное, которое отец 20 лет строил, не рухнуло. Во втором поколении было две очень ярких фигуры. Это Алексей Иванович и Герасим Иванович. Алексей Иванович, родившийся в 1818 году, как писал Герасим, уже в 18 лет обнаружил недюжинные коммерческие способности. За полтора года после смерти отца он хорошо вел дело, и по финансовым документам фирма получила чистой прибыли 43 тысячи рублей. Дела фирмы хорошо шли, но неожиданно в возрасте 32 лет скончался старший брат Тарас. Он заведовал сбытом в семейной фирме. Во главе фирмы остаются два брата, наиболее активных из пяти. Это Алексей и потом подросший Герасим. Чем занимались Хлудовы? Они раздавали хлопчатобумажную пряжу ткачам-надомникам в некоторых уездах Московской губернии и Рязанской губернии. Эти ткачи-надомники делали ткани, Хлудовы у них собирали эти ткани и продавали в Москве и на ярмарках. Ткани были такие – нанка, саржа, плис. Это все хлопчатобумажные ткани. Развитие текстильного производства вело к увеличению богатства семьи. Через несколько лет после смерти отца Хлудовы переходят в первую гильдию купечества. И это очень резкое повышение социального статуса. И тогда же, в 1842 году, им разрешается открыть торговый дом под фирмою Ивана Хлудова сыновья. Они все состоят в одном торговом свидетельстве, они не дробят свой бизнес. Таким образом, если мы будем считать с 1817 года, прошла примерно четверть века. Они достаточно богатые люди, и они мечтают о большом предприятии. В это время в России начинает мощно развиваться текстильная промышленность. У них возникает идея создания бумагопредельной фабрики. Почему именно бумагопредельная? Вот как выбирают бизнесмены специализацию свою. Дело в том, что российские фабриканты нуждались в бумажной пряже хорошего качества. И с 1810-х годов и всю первую половину XIX века готовая хлопковая пряжа закупалась в основном в Англии. Но в Англии не растет хлопок, и в России не растет хлопок. Из чего же происходилось? Эта пряжа, она делалась из американского хлопка сырца. А своих бумагопределен в России было очень мало. В 1832 году было всего 7 бумагопределен. Поэтому Хлудовы решили производить такой товар, который пока мало производится в России. Делали ставку на это. В 1840-е годы среди российских экономистов шли дискуссии о целесообразности полного цикла производства хлопковых изделий в России, стране, где не произрастал хлопок как первичное сырье. Один из чиновников Министерства финансов так писал: «Может ли вообще страна, не имея первого материала, выписывать он из дальних мест? И не выгоднее ли нам разрабатывать только свои сырые произведения, имея то сырье, которое имеется в России?» Но в то же время хлопок не был очень дорогим, потому что он использовал дешевый рабский труд на плантациях Южных Штатов Америки. Но этот чиновник очень интересно посчитал прибыльность производства хлопковых изделий. Он писал, что пуд сырого хлопка стоит 22 рубля ассигнациями. Если его переработать в бумажную пряжу, он стоит уже 65 рублей. Если пряжу переработать на некрашенную ткань, то он стоит уже 100 рублей. Если этот меткаль набить рисунком или покрасить в какой-то один цвет, то он стоит уже 140 рублей. Если более сложный рисунок, то он стоит 240 рублей. И таким образом, даже с учетом краски, химикалиев и денег, потраченных на перевозку на несколько тысяч километров на парусниках, цена готового продукта в сравнении с необработанным сырьем возрастает в 6-7 раз, а для производителей пряжи в 2-3 раза. Поэтому это было очень выгодно. Где же Хлудовы решают устроить свою фабрику? в родном Егорьевске. Почему именно в 1840-е годы? Дело в том, что английское правительство разрешило вывоз английских предельных машин в Россию. Они купили участок земли в Егорьевске, там была речка Гуслянка. Земля была очень недорогая, намного дешевле, чем в Москве, и по закону она могла отдаваться во владение в случае строительства промышленных предприятий по некоторым льготным ценам. Егорьевск был выбран потому, что местное население имело навыки придения и ткачества. В 1844 году началось строительство фабрики, и старший брат Алексей поехал в Англию, чтобы смотреть устройство фабрик, познакомиться с кем-то из промышленников и, возможно, закупить оборудование. Можем себе представить, насколько это было рискованное путешествие. Жена Алексея отговаривала его, но Алексей решительно сказал: «Решение наше бесповоротно, мы будем или богачами, или пойдем с умами». Около 4 месяцев длилось его путешествие. Он вернулся домой в начале 1845 года, и он достиг своих 2 целей поставленных. Первая цель – найти мастера по предельному делу, и вторая цель – закупить предельные машины. Он познакомился с Томасом Уотсоном, уговорил приехать в Россию. В России Уотсона стали звать Фома Христофорович. И также были наняты несколько техников англичан – Рик, Пристли и Вуд. Они же купили английские станки. Транспорт с предельными машинами прибыл в 1845 году. Их установили в построенном корпусе и стали готовиться к открытию фабрики. На фабрику было нанято 300 рабочих из егорьевских крестьян. Но вы знаете, найти рабочих на фабрику было очень трудно, потому что до отмены крепостного права в 1861 году люди неохотно шли работать на промышленные предприятия. Как написано в истории фабрики, народ по непривычке к работам на фабриках и заводах чувствовал к ним отвращение, считая такое занятие чуть ли не позором. И свободных рабочих Хлудова не смогли найти. Тогда они обратились к некоторым помещикам, и у них наняли 300 человек из крепостных. Эти рабочие в народе получили прозвание «кабальные». И уже в конце 1840-х годов на фабрике было 15 тысяч веретен, паровая машина в 60 лошадиных сил, и вырабатывалось 60 пудов пряжи в сутки. Сырье первоначально закупалось в Москве у знаменитого немца Людвига Кнопа, который был посредником между российскими фабрикантами и европейскими поставщиками. Хлопок был американский, из штатов Джорджия, из Нового Орлеана, Луизиана, так называемые сорта Георгия и Орлеанский. Поступал он в Россию не прямо, через Англию. Уже через 10 лет Хлудовы налаживают прямые связи с англичанами. В коммерческой газете, где печатались сведения о том, какие суда приходят в Петербург и в Кронштадт, какие товары они везут, я нашла очень интересные сведения. Уже в 1850-е годы Хлудовы имели огромные объемы поставок в Петербургский порт на 411 тысяч рублей, и в основном это был сырой хлопок из Ливерпуля. Сырье из Америки составляло в 1850-е годы до 100-120 тысяч пудов. Немножко Хлудовы стали покупать бухарский хлопок. В это время российские, в основном московские промышленники, начинают устраивать плантации в Средней Азии. Но бухарский хлопок был пониже качеством. Постепенно Хлудовы увидели, что их дело идет просто блестяще, и они решают расширить фабрику. Строят еще один новый 4-этажный каменный корпус, который называют «Новая фабрика». Они закупили новые паровые машины в Англии на заводе Гика, выписали новые предельные машины станков и механизмов стало настолько много, что из Англии со знаменитого завода Плата приехал монтёр по фамилии МакГилл. Завод Плата был основан в 1770 году, был крупнейшим в мире производителем оборудования для текстильных предприятий. И это оборудование Хлудовы меняют каждые 10-15 лет, чтобы повысить производительность, чтобы качество продукции было хорошим. Фабрика все расширялась. Через 10 лет они решают увеличить фабричную территорию. Они строят мост через речку Гуслянку. И городская дума Егорьевска предоставила им еще один участок земли в благодарность за постройку этого моста, которым пользовались все горожане. В 1853 году Хлудовы повышают свой социальный статус, переходят в сословие почетных граждан. Об их успехах свидетельствует следующий момент. Они получают в 1857 году право помещения государственного герба на вывесках, товарах и деловой документации. И это был своеобразный знак качества в XIX веке. И это качество, оно присуждалось Министерством финансов. И так Хлудовы проработали 5 лет, производя только хлопчатобумажную пряжу. В 1851 году они решают расширить ассортимент продукции и выпускать также льняную пряжу. И они пускают льнопредельный цех. Для чего покупают в Англии льнопредельные машины на 15 тысяч веретен? Покупают новые котлы паровые, покупают паровую машину там же в Англии, возводят дымовую трубу. Если мы видим гравюры, изображающие фабрики в XIX веке, то это всегда корпуса и труба, из которой идет дым. Почему вдруг возник интерес к производству льна? Дело в том, что лен активно производился в России в XVIII веке для нужд мореплавания, очень поддерживал эту идею Петр I. Потом многие предприятия закрываются в начале XIX века. А в середине XIX века начинают активно развиваться грузоперевозки. Для успешных грузоперевозок нужна упаковка. Ткани упаковывают в так называемые сорочки из плотной ткани. В Европе это в основном джут, а в России это лен, свой природный материал. И в 1860 году было опубликовано в материалах для географии и статистики России сведения о Егорьевской льнопредельной фабрике. И сказано, что там выделывается до 100 тысяч пудов льняных изделий, для которых привозится из Владимирской, Вологодской, Костромской губерний большое количество льна. Вот этот льнопредельный цех проработал 10 лет до 1860 года. И Хлудовы решают закрыть это прибыльное предприятие. Но не насовсем закрыть, а перевести это производство в Ярославскую губернию, где находятся их источники сырья. Возникает Норская мануфактура. Эта Норская мануфактура прекратила существование только 10 лет назад. Но не очень гладко шли дела в Норском посаде, потому что они сделали одним из директоров Петра Николаевича Ланина, зятя Алексея Ивановича Хлудова, и понадеялись на опыт и порядочность этого зятя. Тут важно поговорить о том, что в бизнесе должно быть доверие и честность партнеров. Факт недобросовестного поведения Ланина отражен в дневнике Герасима Ивановича Хлудова, который писал: «Петр Николаевич Ланин за всю нашу неограниченную к нему доверенность заплатил самую грубую неблагодарностью. При проверке кассы правления у него не оказалось до 400 тысяч рублей. Да прежде он должен был до 100 тысяч рублей. Следовательно, за этот год нажил до 500 тысяч рублей. А всего он нас наказал до 700 тысяч рублей. И этот мерзавец не стыдился своего поступка, бывал везде, во всех публичных местах. Ему не было никакого горя, что он вор и подлец. Постепенно братья Хлудовы убрали этого воришку Ланина, удалили от семейных дел, и далее Норвская мануфактура благополучно развивалась. В 1860-е годы Хлудовы выходят на международную арену. Они продукцию Норвской мануфактуры льняную поставляют в российскую армию для нижних рубах. И на Всемирной выставке 1867 года в Париже они получают бронзовую медаль за качество. И в отчете о выставке сказано, что полотна эти ставятся для войск иностранных государств, и конкурентов у них немного. Едва ли где-либо найдется такая строгая ровность в производстве продукта, такая доброкачественность изделий и добросовестность в употребляемых материалах. То есть мы видим, что производство работает 15 лет, и Хлудовы делают ставку на качество товара. И вот это стремление к высокому качеству, четкость в постройке бизнеса, привело к признанию заслуг братьев Алексея Герасима Хлудовых. Они получают самое высокое звание – мануфактур советников. Это произошло в 1860 году, и это почетное звание, оно в Москве присуждалось 1-2 человекам в год. В 1860-1870 годы растет Егорьевская фабрика Хлудовых. Число веретен достигло 60 тысяч штук. Это 4% всего российского количества. Рабочих было уже 2000 человек. И, казалось бы, дело идет великолепно. Но в 1860-е годы начинаются проблемы с поставками сырья. В Америке в 1861 году разгорается междоусобная борьба, так называемая война Севера и Юга. Боевые действия охватили рабовладельческие южные штаты, где произрастал хлопок. Порты, которые ранее работали на вывоз хлопка в Европу, были блокированы северянами. Что делать Хлудовым? Им не на чем работать. Герасим Иванович обеспокоенно пишет в дневнике. Торговые дела шли очень дурно. В Америке война продолжается. Мы работаем самую малость. Около 70 пудов в сутки. Цены страшные. Такая высокая закупочная цена даже делала бессмысленным дальнейшее производство. Но Хлудовы не останавливают фабрику. Они продолжают производство, потому что их ждут покупатели на Нижегородской ярмарке. Они начинают покупать бухарский хлопок. Он немножко похуже качеством. Персидский хлопок достаточно дорогой, но нечего делать. И они привозят на Нижегородскую ярмарку пряжу, которая сделана на сырье по высшим ценам. В этот момент становится известно из газет, что Север и Юг ведут переговоры о мире. И цены буквально за пару недель падают и на сырье, и на готовую продукцию. И что получается у Хлудовых? Они вложили больше денег в производство, чем они могут получить. Вот такая была сложная ситуация. Фабрика резко сократила выработку продукции, убытки были очень большие. Они богатые люди, мощные фабриканты, и они решают, что сын Алексея Ивановича, Иван, должен лично поехать в Америку, там закупить хлопок у поставщиков, привезти его морем в Англию и оттуда в Россию. Но это была такая авантюрная история. Он закупил там хлопок, зафрахтовал в Англии крейсер. В Америке хлопок погрузили на корабль и повезли в Англию. Но война-то еще продолжается, корабль отходит от берега, и начинается с берега стрельба ядрами. Судно было блокировано судами северян. Хлудов делает попытку уйти, но ядра заставили его остановиться. 1 миллион рублей стоил купленный хлопок. Большая часть хлопка, оставшаяся на берегу, была сожжена. Самого Ивана Хлудова захватили в плен, и только после вмешательства российского консула его удалось освободить. В общем, эта попытка Ивана Алексеевича оказалась неудачной. Но Иван Хлудов завоевал известность. Его называли газеты храбрым, предприимчивым. Дальше еще одна была такая идея, несколько рискованная, которая тоже ударила по бизнесу Хлудовых. Сыновья Алексея Ивановича решили организовать самостоятельный привоз хлопкового сырья из Средней Азии. Василий, Михаил и Иван поехали в Среднюю Азию, и, в общем, у них все это провалилось. Герасим Иванович пишет: «Зачинщиком этого несчастного дела был Василий, который не внял моим просьбам и словам, предсказанным ему еще за 2 года перед сим. И вот урок самонадеянности и упрямству глупого Василия. Но жаль мне и не могу забыть милого и доброго Ваню. Он пал жертвой своих братьев, и дело это положило черное пятно на нашу фирму». Иван заразился какой-то инфекцией и умер в Самарканде. Но, тем не менее, трудолюбие привело к тому, что Хлудовы восстановили свою репутацию. На мануфактурной выставке 1870 года их вновь ждал успех. Они подтвердили свое право использования государственного герба на вывесках и изделиях. Вот очень интересная наградная формулировка. Мануфактур-советники Алексей и Герасим Хлудовы в городе Егорьевске за отличное качество бумажной пряжи, отличное устройство фабрики, весьма обширное производство и заботливость владельцев об улучшении быта рабочих. Вот эта формулировка говорит о критериях оценки бизнеса современниками Хлудовых и чиновниками Министерства финансов. 1870-е годы. Огромное развитие хлопчатобумажной промышленности в России. И Хлудовы опять меняют оборудование, увеличивают производство, расширяют парк машин, усиливают энергетические ресурсы. Это очень интересный момент, когда в последней трети XIX века источники энергетики развиваются новые. Они покупают паровую машину большей мощности на заводе Вуда в Англии. И они задумываются о выработке некрашенной ткани меткаля. Устраивают двухэтажный корпус, начинают производить и ткани. Важен вот какой момент. В экономической истории есть такой раздел очень важный. Он называется «История семейных фирм». Большинство фирм в XIX веке, а частично и сейчас, являются семейными фирмами. И там отношения строятся немножко по-другому. Больше доверия, когда люди знают друг друга с рождения, знают характеры друг друга, знают деловые качества. Но взаимоотношения меняются при смене разных поколений. На веку одного поколения очень успешное предприятие может быть разорено и пущено под откос не такими способными представителями другого поколения. Как строили управление своей фирмой Хлудовы? В 1841 году, когда был устроен торговый дом Ивана Хлудова сыновья, 4 братьями, они заключили соглашение, как они будут распределять обязанности и финансировать свою фирму. В 1846 году они заключают дополнительное соглашение. И вот тут вот интересно распределение прав и обязанностей. Степень влияния на дела фабрики зависела от того, сколько средств внес каждый из братьев в семейный бизнес. Теперь следующий момент. Фабрика год проработала, они подсчитывают доходы и определяют прибыли. Каждый из братьев получает свою долю прибыли капитала, но по правилам соглашения половину чистой годовой прибыли нужно оставить в обороте, и только половину они имеют право забрать себе. Такие условия использовались при заключении семейных договоров во многих семьях российских текстильщиков. Надо было развивать дальше производство. Это такое незыблемое правило. И в этом мудром правиле лежал залог быстрого роста фабрики. Было и распределение обязанностей по менеджменту. Например, Савелий Иванович сидел все время в фабричной конторе и контролировал производство в Егорьевске. Там даже специальный домик ему построили небольшой. Другие братья занимались в Москве в торговом амбаре, но регулярно ездили в Егорьевск. Но в результате фабрикой стали руководить два брата – Алексей Иванович и Герасим Иванович. Два брата умерли, их доли были выкуплены у их семей. Например, у Назара Ивановича вдова и дети получили почти 1 000 000 рублей. В 1861 году Давыд Иванович выходит из дела, ему выплачивают полагающиеся ему деньги и становятся два владельца фабрики – Алексей и Герасим Ивановичи. Они заключают новый договор, и они становятся равноправными товарищами. Очень интересный момент – это мы опять возвращаемся к вопросу о хлопковом сырье. Это момент устройства конторы фирмы в Ливерпуле. Фактически, Хлудовы были первыми русскими промышленниками, которые устроили собственную фирму в этом крупном британском порту, чтобы контролировать непосредственно на месте поступление хлопкового сырья. И этим занимался сын Алексея Ивановича Иван. Она заработала с 1865 года. Но, как мы помним, он еще поехал в Среднюю Азию, и там во время эпидемии он умер от инфекции. И потом Хлудовы наняли англичанина из Ливерпуля, Германа Деккера, который доставлял хлопок на фабрику Хлудова. Эта фирма занималась даже для других российских фирм поставками хлопка. Если мы будем говорить о формах предприятия, то фабрика совершенствует в соответствии с духом времени свою структуру, свой статус. В 1874 году высочайше утверждено товарищество на паях Егорьевской бумагопредельной фабрики братьев Алексея и Герасима Хлудовых. Что такое паевые товарищества, акционерные товарищества? Во всем мире в последней трети XIX века возникает такая форма коллективного руководства фабрикой, которая заключается в том, что создается основной капитал, который разделяется на паи или на акции, и эти паи или акции распределяются или внутри семьи между ее членами, либо акционерной в основном компании акции может купить практически любой человек при некоторых условиях. И эта форма управления предприятием, согласно российскому законодательству, требовала, чтобы существовал директорат правления товарищества, и чтобы эти директора, которые в некоторых случаях каждый год менялись, в других случаях каждые 3 года, они собирали общие собрания, они отчитывались перед пайщиками, они отчитывались перед друг другом. То есть это коллективное руководство предусматривало такой контроль, когда не было бы сделано никаких неосторожных шагов со стороны других директоров. Алексей Иванович скончался в 1882 году, пробыв во главе семейного дела вместе с братом Герасимом 37 лет. Когда он умер, его паи по завещанию по наследству перешли к его сыну Михаилу Алексеевичу. Он становится директором вместо отца. Вообще в семейных фирмах, вот если представители двух ветвей участвуют в руководстве семейной фирмой, то там должно быть равное представительство. Потомки Алексея Ивановича и в равных правах потомки Герасима Ивановича. Но в дальнейшем руководство семейной фирмой переходит целиком Герасиму Ивановичу и его потомкам. Михаил Хлудов 2 года только после смерти отца держал эти паи. Потом он решил устроить самостоятельное предприятие, и он продал свои паи. Герасим Иванович становится держателем контрольного пакета акций, который дает ему возможность принимать все важные решения. Но, к сожалению, как русская пословица известная говорит, человек предполагает, а Бог располагает. Казалось бы, Герасим Иванович становится единоличным управителем семейной фирмы. Это очень умный человек, владевший несколькими иностранными языками, меценат, коллекционер. Такая благополучная семья. Очень удачно выдали замуж четверых дочерей за Найденова, за Вострякова, за Прохорова, за Лукутина. И умирает сын, наследник, на которого была очень большая ставка. Жены уходят в род своих мужей, а предприятием желательно все-таки, чтобы руководил мужчина, который сохраняет фамилию. Дело в том, что у Герасима Ивановича, у них в семье мальчики не выживали. Выжило 4 девочки и один мальчик, Павел. Но этот Павел 21 год скончался. И вот эта смерть очень подкосила этих супругов, Герасима Ивановича и Пелагею Давыдовну. И Герасим Иванович вскоре умирает. Он оставляет 500 000 рублей. На создание благотворительных заведений, богадельни для престарелых. К руководству фирмой приходят его 4 дочери. Вот это очень интересный момент, потому что такой растерянный после смерти сына Герасим Иванович понимает, что эти дочери очень разные по характеру, и нужно что-то сделать, чтобы их предприятие не пострадало и фирма не прекратила существование. Он пишет завещание. Для историков завещание – это один из любимых, как мы называем, источников. Потому что в завещании можно найти такие детали жизни людей прежних времен. И посмотрите, какое у него трепетное отношение к своему предприятию, которое он 40 лет пестовал, проводил через все бури сырьевого кризиса, каких-то кризисов других. Он пишет в завещании: «Главную имущественную ценность мою составляют паи товарищества Егорьевской бумагопредельной фабрики Алексея и Герасима Хлудовых. Почему я обязываю наследников моих владеть означенным имением нераздельно в течение 6 лет со дня смерти моей и вести все торговые дела под прежнюю фирмою, заслужившую себе полное доверие и уважение в торговом мире в России и за границей». То есть в его представлении за эти 6 лет эти сестры должны были притереться друг к другу и как-то установить отношения со своими мужьями, которые были директорами фирмы, наравне с этими сестрами. Женщины в России имели полные права торговых действий, и очень часто женщины в семейных фирмах были директорами семейных предприятий. Но руководство предприятием и влияние на ход дел, оно зависит не только от того, кто является директором, но существует еще владение паями. И Александра Герасимовна, единственная из 4 сестер, проявила невероятно сильные предпринимательские качества. Она в течение нескольких лет скупает все паи у других родственников целенаправленно. При этом у нее 8 детей, она рожает, ведет хозяйство, у нее имение. Она очень любит свое богатство, с наслаждением распоряжается этим богатством. Она была культурная женщина, знала она несколько иностранных языков. Мне удалось найти в архиве документы, согласно которым она, например, по Егорьевской фабрике является одним из 3 директоров и владеет 1117 паями из 1200. То есть 93% – это уже такой контрольный пакет акций сверхвысокий и очень редко такой попадается. Но она не остановилась только на монополизации владения Егорьевской фабрики. Она была настолько энергична и способна к бизнесу, что постепенно и ПАИ Ярославской фабрики сосредоточила в своих руках. Следует еще два слова сказать о менеджменте не владельческом, а техническом. Я говорила, что все 72 года дореволюционного существования фабрики была такая особенность. Хлудовы приглашали английских инженеров-технологов для руководства производством. Некоторые фамилии удалось восстановить. Это Томас Уотсон. 15 лет он проработал. Потом 2 года работал Джон Макнил. Джеймс Уотсон 5 лет. Потом работал Александр Ферветер, Уильям Марсден, которого звали Василий Андреевич. Еще 5 лет Уильям Ротвелл, Джон Болтон и потом Джон Рик Иван Андреевич. 10 лет работал. Но вот этот Джон Рик, он очень плохо себя зарекомендовал. Герасим Иванович умер в этот момент, и дочери не стали так часто ездить на фабрику. Они не срастались с фабрикой, чтобы изнутри ее наблюдать. Этот Джон Рик, на которого жаловались все рабочие, вел себя очень грубо. Рабочих мог уволить, если рабочий жаловался, например, что плохое сырье или станок сломан. Кроме того, он очень по-хамски себя вел и приставал периодически к молодым девушкам. И ходили слухи, что нескольких он даже изнасиловал, затащив в свой кабинет. На фабрике начались волнения, были вызваны войска, и рабочие требовали с этим Ригом разобраться. Жалобы дошли до министра финансов, и потом этот Риг исчезает, поскольку он иностранный гражданин, и отдать под суд достаточно сложно его было. Его просто выслали из России за такое безобразное поведение, и в дальнейшем такие вещи не повторялись. Видимо, это как-то заставило владельцев фабрики во главе с Александрой Герасимовной пристальнее обращать внимание на отношения внутри фабрики. И уже в начале 20 века семья Найденовых, фактически владельцев, они больше внимания уделяют фабрике, чаще туда ездят и улучшают положение рабочих, условия жизни в рабочих казармах. И так далее. Мы подходим к Первой мировой войне. Фабрике остается существовать уже совсем недолго. Вследствие революции форма собственности меняется. В 1914 году основной капитал 5 миллионов рублей. В 15-м повышен до 6 миллионов рублей. И это крупнейшее предприятие России. 195 тысяч предельных веретен и 8 тысяч крутильных веретен и 2500 ткацких станков. Число рабочих составляло 6500 человек. Очень высокие темпы выручки, военная инфляция никак не повлияла, потому что фабрика перестроилась на выпуск тканей и пряжи для военных нужд. Гимнастерки, ватники, назывались ватное пальто, ткани для палаток, вата для медицинских целей. Все это отправлялось в армию, закупалось. Почему мы выбрали для первой лекции именно Хлудовых? Дело в том, что в 1990-е годы, во время экономического кризиса после распада Советского Союза, большинство текстильных предприятий России прекратили свое существование, а Егорьевская фабрика – это одно из тех предприятий со счастливой судьбой, которое существует до сих пор. И этой фабрике в 2020 году исполнилось 175 лет. После 1917 года, после революции, Хлудовское предприятие называлось «Фабрика вождь пролетариата». И сейчас это общество с ограниченной ответственностью «Егорьевский текстиль». Оно выпускает ткани военного и технического назначения для спецодежды нефтяников, пожарников, металлургов, для тентов и палаток. И это, конечно, прекрасно, потому что это объект не только промышленности, но это объект культурного и индустриального наследия, если говорить таким высокопарным языком. В следующей лекции о том, почему во время революции 1905 года рабочие не разгромили главную шоколадную фабрику России. Курс подготовлен совместно с Московской школой управления «Сколково».Слушать эти лекции удобнее всего в мобильном приложении «Радио Арзамас». Кроме них, вы найдете там все наши курсы, подкасты и аудиоматериалы, в том числе те, которых нет больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.